паренек с московскою гитарою и девчушка в мамином платке бродят дружной парою, неразлучной парою от столичных улиц вдалеке. Их любовью первой озаренные ожили пустынные края. Это вам романтики, это вам влюбленные, песня посвящается моя. Это вам романтики, это вам влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены нелегкие пути. Под степными звездами, обжитыми звездами, хорошо любимую найти. Дружба в испытаниях рожденная никогда не рушится, друзья. Это вам романтики, это вам влюбленные, песня посвящается моя. Это вам романтики, это вам влюбленные, песня посвящается моя. Новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая, шепчется о будущем своем. Бродит пара полночью бессонною вдоль степного тихого ручья. Это вам романтики, это вам влюбленные, песня посвящается моя. Это вам романтики, это вам влюбленные, песня посвящается моя.